Глава вторая. Бивший из окна сквозь приоткрытую занавеску яркий солнечный свет недвусмысленно свидетельствовал, что наступило утро. Я широко зевнул, поднялся с постели, застелил кровать, умылся, почистил зубы, побрился, оделся и вышел наружу. Вокруг пахло весной. Воздух был чистый, свеж. В нем чувствовался аромат, росший в саду черемухи. Приятный теплый ветерок колыхал древесную листву. Решив немного прогуляться, чтобы осмотреть близлежащие окрестности, я открыл калитку и вышел на улицу. Дойдя до ее конца, я свернул в какой-то проулок и, миновав его, очутился на набережной. Мои глаза удивленно округлились. Берег Москвы-реки смотрелся довольно необычно. Его усеивали огромные гладкие камни, которые никак не вписывались в привычный центрально-российский пейзаж и больше подходили скорее морскому побережью. Интересно, откуда они здесь взялись? Завезли для красоты? А может, их занесло сюда еще в незапамятные времена каким-нибудь ледником? Я неторопливо зашагал по вымощенной тротуарной плиткой дорожке. Красота, тишина и покой. Даже не верится, что я в столице. Где свойственные ей суета, спешка, многолюдье? Оказывается, Москва такая не вся, и в ней существуют островки, напоминающие тихую, спокойную провинцию. Какое изумительное место для отдыха! А что это там вдали? Какой-то храм. Я решил осмотреть его поближе. Пройдя еще немного вперед, я поднялся по лесенке наверх. Ба, да это не просто какая-то церквушка. Это целый музейный комплекс. Ознакомившись с информацией, размещенной на стенде, я уяснил, что нахожусь на территории парка-заповедника Коломенское, что привлекший мое внимание белоснежный храм носит название церкви Вознесения, и что сооружен он аж в XIV веке по распоряжению великого князя Василия III. Полюбовавшись его мощным куполом, я хотел уже было продолжить свой путь, как вдруг за моей спиной раздался робкий голос. «Молодой человек, простите, вы местный?» Я обернулся. Рядом со мной стояли две скромно одетые пожилые женщины. На голове каждой из них был повязан белый платок. Мне вдруг дико захотелось прихвастнуть своим столичным статусом. Я придал себе бравый вид и ответил: «Да. А что?» «Вы не могли бы подсказать, как пройти к Голосовому оврагу?» Я недоуменно нахмурил лоб. «Какому Голосовому оврагу?» Женщины, переглянувшись, вздохнули. «Ну вот. А говорите, что местный. Если бы вы были местный, вы бы обязательно это знали». Мои щеки предательски покраснели. Называется, порисовался. Сам же поставил себя в дурацкое положение. Во мне заговорило чувство вины. «Я действительно здесь живу». Попробовал оправдаться я, но только недавно. Женщины отмахнулись и отошли в сторонку, выискивая кого-нибудь еще. Меня наполнило любопытство. Голосов овраг. Что это за диковина, если каждый местный житель обязан о нем знать? Чем он знаменит? Обойдя заповедник, я вернулся домой. Мои родственники окучивали огород. Я подошел и поздоровался. «Ну где ты ходишь?» — с укором спросил меня дядя Саша. «Был я у Кузьменко. Он согласен тебе посодействовать, если ты, конечно, не передумал переквалифицироваться в охранники». «Не передумал», — ответил я. «Тогда подожди полчасика. Грядку закончу и сходим». «Может, помочь?» «А что, помоги!» — отозвалась тетя Клава. — Втроем оно быстрее пойдет. Я сходил в сарай, взял лопату и принялся перекапывать землю. — Тетя Клава, — спросил я. — А что у вас тут за голосов овраг? — Есть здесь такой, — кивнула она. — За яблоневыми садами находится. А где ты уже успел о нем узнать? Я вкратце поведал о своем недавнем конфузе. — Это, наверное, лечиться приехали, — предположила тетя Клава. Их тут целые табуны ходят. Там во враге есть два больших валуна. Говорят, от них исходит какое-то сильное излучение, которое многие болезни излечивает. Вот народ и валит. Правда это или нет, не знаю. Но ты в этот овраг лучше не спускайся. Нехорошее это место. Чем же оно нехорошее, поинтересовался я. Тем, что аномальное, разъяснила тетя Клава. Нечистое. Слава о нем идет, дурная. Люди там время от времени пропадают. Спустился человек во враг, а обратно не вышел. — Вот те раз! — изумленно присвистнул я. — И часто такие случаи бывали? — Не часто, но бывали. За то время, что я здесь живу, там два человека бесследно исчезли. Федеральный розыск объявляли. Так и не нашли. И раньше такое бывало. Ученые говорят, что по этому оврагу проходит какой-то разлом. — Интересно, — протянул я. И особенно держись от него подальше, когда в нем туман. Говорят, что когда туман во враге приобретает зеленоватый оттенок, там открывается портал в параллельный мир, и всякие черти наружу вылезают. — Да хватит тебе ерунду молоть! — раздраженно бросил супруге дядя Саша, обивая лопату от земли. — Сказок понавыдумывали, а ты в них веришь. — Никакие это не сказки! — обиженно возразила тетя Клава. — А ну тебя! — отмахнулся дядя Саша. — Тем, кто это распространяет, пить надо меньше, а то хряпнут во враге сверх всякой нормы. У них и черти, и зеленый туман, и белая горячка в придачу. — Остряк! — с упреком бросила тетя Клава и снова обратилась ко мне. — А во враг все-таки лучше не ходи. Мало ли, что там. Борька Кузьменко оказался невысоким худощавым мужичком лет 45, с покатым лбом, близко посаженными глазами и острым вытянутым подбородком. Он изучающе оглядел меня с головы до ног и скептически подсокал языком. «Да, не впечатляешь». Я вздохнул и развел руками по сторонам. Мол, какой есть, такой есть. — К директору я тебя, конечно, подведу. Но возьмет он тебя или нет, того не ведаю. Ручаться ему за тебя не буду. Уж извини, вижу тебя в первый раз. Кто его знает, что ты за птица? Давай так. Сегодня у меня выходной, а завтра заходи к 7 утра. Идти здесь недалеко, от силы полчаса. Я тебя представлю, а там уж все зависит от тебя, как ты покажешься. — Спасибо, — поблагодарил я. — Пока еще не за что, — ответил Кузьменко.